Я очень рад, Степан. Садись на лодку, это наши люди. Они отвезут тебя на рейд. Не забудь, сосна должна прийти точно на середину красного пятна. К вечеру четыре корсарских корабля стояли в укромной бухте. С моря трудно заметить их тонкие мачты, затерявшиеся среди соснового леса, спускавшегося с холмов почти к самому берегу. Степан Гурьев выполнил порученное ему дело и со спокойной совестью похрапывал на своей койке. Перед тем, как приступить к выгрузке грузов, захваченных кораблей, Карстен Роде решил поговорить с матросами. Он собрал их на палубе веселой невесты и рассказал, на чьей стороне он воюет и против кого. Заканчивая речь, он предложил всем желающим поступить к нему на службу. «А кто не хочет, неволить не буду. Высажу на берег и ступайте, кто куда знает. Вон он, берег рядом. Однако подумайте, не выпустите из рук выгодное дело. У меня на службе, клянусь мессой, через год каждый сможет купить себе корабль такой, как этот», — стукнул Карстен Роде ногой в палубу своего корабля. «Что у вас в трюмах?» — спросил он матросов «Золотой овцы». «Воск и выделанные воловьи и бараньи кожи. Отлично. А на Центавре? Пшеница в зерне и воск. Тоже неплохо. А у вас на быстрокрылой чайке? Пшеничное зерно в мешках. Я продам этот груз, себе беру четверть от всех вырученных денег. Остальное делю между вами. И так будет впредь. Игра стоит свеч», — раздался чей-то голос. «Кто как хочет. А я прошу капитана взять меня на службу. И я прошу, и я. Возьмите меня, капитан». Когда Карстен Роде подвел итог, оказалось, что на берег просился только один человек, матрос с быстрокрылой чайки. «У меня большая семья», — сказал он. «Недавно родился 11-й мальчик, и ради моих сыновей я не имею права рисковать жизнью». Несколько товарищей подтвердили слова чадолюбивого матроса. Наказной капитан обещал отправить его в город Рёни. Остальные матросы торжественно обещали верность русскому царю Ивану Васильевичу. Его флаг, черный орел на зеленом поле, всем понравился. Карстен Роде немедленно послал гонца к наместнику Шведеру Кеттингу, предупреждая о своем прибытии на остров и с просьбой приготовить пушки и боевой припас. Время шло незаметно, груз давно лежал на берегу в длинных сараях. Компаньон наместника, любекский горожанин Мац Рейнгольд, приехавший в бухту, не торгуясь, купил весь груз. Карстен Роде, как обещал, разделил все вырученные деньги между матросами. Свою долю он истратил на пушки и на всякое морское снаряжение. Предстояла большая работа в самый короткий срок превратить купеческие суда в боевые корабли, вооружив их пушками, снабдить всем необходимым. Вскоре, обогнув остров Борнхольм с севера, корабли вошли в гавань, расположенную к западу от северной оконечности острова, с гранитными берегами, поросшую хвойным лесом и кустарником. При заходе в гавань Степан Гурьев долго рассматривал крепость Хаммерсхурс, недавно заново отстроенную борнхольмским наместником. Крепость стояла на скалистой вершине, квадратные башни с бойницами и высокие стены выглядели неприступными. Датский король Фредерик II был недоволен, узнав о восстановлении Борнхольмской твердыни наместником. Это показалось королю подозрительным. Он перестал сноситься с Любекским советом и, не обращая внимания на протесты, издал ряд законов, уничтожавших распоряжение наместника. Просьбу города Любека продлить срок владения островом еще на 50 лет король Фредерик отклонил. Степан Гурьев, конечно, ничего не знал о мыслях датского короля, а крепость Хаммерсхус ему понравилась. Русскому мореходу по душе пришлась служба под командой смелого, грамотного капитана. Однако часто тоска сжимала ему грудь. Детей своих и жену он не мог забыть. Иногда Степану думалось, что Анфиса жива и дожидается его, и тогда ему хотелось бросить все и очутиться на родине, в деревне Федоровке. Целый месяц пробыли в северной гавани корабли Карстена Роде. Из крепости Хаммерсхус привезли пушки, порох, картечь и ядра. Под руководством опытных мастеров матросы крепили пушки, укладывали боевые припасы. Боцманы наливали бочки пресной водой из речки, закупоривали их и укладывали в самый низ трюма. Из новой парусины шили два полных набора парусов, один вместо изодранных картичью, другой в запас. Борнхольмский наместник господин Шведер Кеттинг за несколько дней до отхода сам прискакал в Северную бухту. Его сопровождали десятка два вооруженных всадников.